большую часть года особняки пустовали, оживали они лишь сезон балов, да еще во время сессий парламента. Елизавета родилась на Брютон-стрит, потому что ее родители не пожелали жить в доме, который предоставил им король. Так называемый «белый особняк», внушительное здание в псевдоклассическом стиле, находилось на самой окраине Лондона, в Ричмонд-парке. Молодым супругам там совсем не понравилось. Во-первых, дом был весьма неудобен. Во-вторых, для того, чтобы содержать его в порядке, требовался целый штат из 11 слуг. К тому же белый особняк находился слишком далеко от центра города. Лорд Ли Ферхэм, поселившийся там после того, как съехали Йорки, был потрясен скудостью обстановки и отсутствием самых элементарных удобств. Например, там не было центрального отопления, и в просторных залах гуляли холодные сквозняки. Электропроводка была в ужасающем состоянии, то и дело происходили замыкания. Трубы текли. На весь огромный дом был всего один туалет, да и тому, судя по всему, исполнилось по меньшей мере 100 лет. Неудивительно, что герцогиня Йоркская решила рожать в уютном и комфортабельном родительском доме, а не в этой развалюхе. Роды проходили трудно. Ребенок шел ножками, а роженица была худенькая и тонкокостная. В 2:40 ночи 21 апреля 1926 года герцогине сделали кесарево сечение. Елизавета появилась на свет за 12 дней до начала всеобщей забастовки, которую в ту пору многие считали прелогом классовой борьбы и даже революции. Король был встревожен не на шутку. Он сочувствовал шахтерам, которые затеяли стачку в ответ на предстоящее сокращение зарплат. На Нью-Маркетских скачках король довольно резко отчитал лорда Дурхема, крупного углезаводчика, и сказал ему, что искренне переживает за шахтеров. Когда Дурхем сердито ответил, что шахтеры – подлая свора революционеров, Георг V сказал: «А вы попробуйте пожить на их зарплату, и тогда посмотрим, что вы скажете». На этом мрачном фоне рождение принцессы Елизаветы было, пожалуй, единственным радостным событием, о котором немедленно известили кабинет министров. В последнее время основным докладчиком там был Уиндхэм Чайльдс, начальник спецслужбы, регулярно докладывавший о все новых и новых беспорядках. Поскольку рожала принцесса королевского дома, в соседней комнате, согласно традиции, терпеливо сидел и ждал член британского правительства, министр внутренних дел сэр Уильям Джойсон Хикс. Эта стародавняя традиция в свое время появилась для того, чтобы исключить слухи о подмене августейших отпрысков. В 1688 году пошли сплетни, что вместо принца в спальню роженицы принесли чужого ребенка. С тех самых пор и возник этот странный обычай. Впрочем, в прежние века считалось, что все важные события в жизни королевского семейства должны происходить публично, в присутствии придворных. Это всеобщее правило распространялось даже на самые интимные стороны жизни. Например, при дворе некогда существовала должность королевского подтиральщика, в обязанности которого входило вытирать августейшие зады. Впрочем, в случае рождения принцессы Елизаветы предосторожности были абсолютно излишни. По порядку наследования девочка была всего лишь третьей, после принца Уэльского и своего отца. А главный наследник еще должен был жениться и обзавестись собственным потомством. Даже если этого и не произошло бы, мать Елизаветы, которой едва исполнилось 25 лет, вполне могла бы произвести на свет мальчика, который предшествовал бы Елизавете по династическому праву. Герцогиня Йоркская мечтала о девочке, да и король с королевой были очень рады своей первой внучке. Внуки к тому времени уже появились. Это были сыновья принцессы Мэри, вышедшей замуж за виконта Лассела. Мальчиков звали Джордж и Джеральд. «Крошка просто очаровательна», – писала королева, посетив Брютон-стрит. «У нее прелестный цвет лица и дивные светлые волосики». Елизаветой, Александрой, Марией Девочку назвали в честь матери, бабушки и прабабушки королевы Александры, которая в ноябре предыдущего года скончалась в возрасте 88 лет. Альберт настоял на том, чтобы первое имя его дочери было таким же, как у герцогини. Он вовсе не имел в виду какое-либо сходство с Елизаветой I, государыней великой и грозной. Сначала девочку хотели назвать Викторией, но потом передумали. «Берти обсуждал со мной имя девочки», — рассказывал жене король. Он назвал три имени — Елизавета, Александра и Мария. Имена все хорошие, я так ему и сказал. А насчет Виктории я с ним абсолютно согласен. Это было бы лишнее. Имя Виктории ассоциировалось с властной, величественной монархиней, которая стала матриархом всей венценосной Европы. Сравнить